Событие 59. Князь Петр Дмитриевич Пожарский-Меньшой сидел в своем кабинете в Академии наук над ворохом карт и диву давался. Но почему он такой тупой? Соломоном вон царь-батюшка кличет. Какой к черту Соломон? Дебил! Разве это карты? А кто должен учить людей рисовать нормальные карты? Понятно, что нужно основать школу картографов. Колумб почти 150 лет назад был известным картографом. Вывод. В Европе должны быть школы, где картографию изучают. Но пусть не школы, пусть мастерство передается даже по наследству. Нужно найти несколько картографов, лучше в разных странах. Испания, Португалия, Голландия, Англия. Ладно, пусть еще Италия, или то, что сейчас вместо нее, Венеция, к примеру. Запишем. Ротшильду, обоим Буксбаумам и Бараку Бенциону найти лучших картографов и переманить их в Вершилово. Стоп. У нас тут без дела штаны протирают на кожаных диванах двое бывших богатых морских купцов. Розенфельд и Шейнкман. Их тоже подключить. Пусть тряхнут связями. Привезем этих всех хреновых картографов сюда, и придется самому учить их нормальные карты составлять, а не схемы с рисунками морских чудовищ. В академии и на специальных курсах генерала Афанасьева учили. Эти современные картографы хоть слово «масштаб» знают? Судя по тому, что лежало перед Петром, рассказать им об этом забыли. Карты князь разложил не просто так. Планировал. Сильно не нравилось Петру Дмитриевичу, как у него развивается химическая промышленность. С Урала везут на кораблях всякие пириты с халькопиритами и колчеданами. И здесь, с помощью катализатора, из платины получают серную кислоту. Потом уже с ее помощью азотную. Ну и дальше, бездымный порох и динамит. Плюсом в следующем году получим несколько бутылей серной кислоты из миаса. Бутыли, платину и трех специально обученных молодых немцев отправили в прошлом году в миас. Они там за осень, зиму и начало весны должны производство кислоты отработать и первую партию прислать. Изготавливать взрывчатые вещества там Петр не решился. Слишком дорогой ценой ему миас обходится, чтобы его спалить. Планировал Петр чуть дальше миаса, на этой же реке, заложить город химиков. Пусть он будет километрах в 20 ниже по течению. Там, судя по картам, есть несколько больших озер. Вот пусть на берегу одного из них и заложат новый город. Как его обозвать? Вот колхозы он называет именами советских вождей. Кто мешает так поступить с городом химиков? Поначалу Петр хотел назвать Менделеев, но не очень подходящее слово для названия города. Рыков, Бухарин, Троцкий и Каменев с Зиновьевым не заслужили такой чести. Свердловск будет на своем месте. Вот есть хороший товарищ Молотов. Классное имя для города. Молотов. Город металлургов и химиков. Вот так и назовем. Для начала отправим туда 100 стрельцов с семьями, 100 семей крестьян, кто-то ведь должен будущих химиков кормить, и 50 семей самих химиков и металлургов. Еще нужны мастера. В смысле, мебель делать, дома строить, штаны шить и кожи мять. Возьмем еще 50 семей. Получается 300 семей. 300 домов? Нет, не осилить. Ладно, мастеров пусть будет пока 20, и химиков тоже 20. Все равно много, не построить за лето. Но снизим аппетиты. Пусть крестьян и стрельцов в первый год будет по 50. Вот 150 домов построить. Пошлем на лето большую бригаду строителей, а осенью они вернутся. На Шульгу мало надежды. Он, конечно, поможет, только у него у самого будут сотни переселенцев. Со своим бы управился. Так, а что там дальше? А дальше Петр облизывался на Самару. Там есть залежи того же колчедана, и что гораздо ценнее, залежи самородной серы. Туда нужно отправлять рудознатцев и крестьян, но и стрельцов, но и мастеров, но и... Одним словом, еще один город строить. И не факт, что тот острог, что сейчас называется Самара, стоит там, где нужно, с точки зрения будущего гиганта химии и металлургии. Пусть для начала рудознатцы найдут серу. Третий город нужно тоже еще найти. Петр вспомнил про Магнитогорск. Что вспомнил? Вспомнил, что где-то есть гора Магнитная. Еще, что она, кажется, в верховьях реки Урал. И самое главное, это не очень далеко от Белорецка. Урал и Белая берут начало где-то на водоразделе. Белая бежит на северо-запад, а Урал на юг. Река Урал впадает в Каспийское море, и сейчас там есть небольшой острог – Гурьев. Его лет через 40 легко захватит Степан Разин, значит, нужно этот Гурьев обязательно увеличить. У Стеньки было порядка 1000 человек, а он и Астрахань взял, и Гурьев, и Царицын, кажется, с Саратовым и Самарой. Во-первых, нужно отправить весточку на Дон. Пусть найдут отца этого самого Разина. У него ведь еще брат был. Или рано еще. Ладно, пусть поищут, хуже не будет. Не хватало еще восстаний на многострадальную русскую землицу. Так, там еще был Ус. Этот собрал казаков и шел помогать царю Алексею Михайловичу Тишайшему, ляхов воевать. А тот испугался и отправил войска разогнать казаков. Редкая тупость. Вот оставшиеся в живых казаки и составили потом костяк войска Степана Разина. Но воспитанием этого Тишайшего нужно будет заняться. Соляной бунт, медный бунт, не очень удачная война с ляхами за Прибалтику, Никон с Савакумом, восстание Разина, еще куча бунтов и восстаний. Не Тишайший совсем. Это его, видно, в издевку так назвали. Царь Тишайший, а век бунташный. Не сходится. Итак, Гурьев. Нужно и туда отправлять стрельцов и крестьян. Лето замечательное, там все должно расти. А вот как найти Магнитогорск? Есть два пути, и мы пойдем сразу обоими. Первый экспедиция сплавляется по Волге, а потом вдоль берега Каспия добирается до Гурьева. Там зимует, а летом идет вверх по Яику или Уралу и ищет в верховьях эту гору. Ну и потом две возможности. Либо пешком идет до Белорецка, либо снова спускается до Гурьева. Второй путь – экспедиция добирается до Белорецка и идет на юг, ищет верховья Яика, ну и потом саму гору Магнитную. Нужно будет за зиму обе экспедиции подготовить. Нужны рудознатцы и нужны, если удастся раздобыть, яицкие казаки. Запишем. «Петр Дмитриевич, гонец примчался, царь из Нижнего уже выехал, через час здесь будет!» Ворвался в Шапкино бекрень стрелец, весь мокрый, бегом что ли бежал. Вот вечно эти императоры работать мешают. Петр аккуратно сложил плохие карты в ящик стола. Не дай бог, кому понадобятся. Других просто нет. Что ж, свадьбу Федора и общение с монархами отложить не получится. Пора идти праздновать.